Зак и Зориан кратко отчитались о произошедшем в петле, стараясь подчеркнуть вмешательство Панаксета и то, что приход Красного и Сильверлейк в реальный мир сильно затруднит борьбу со вторжением. Наконец они объяснили ситуацию с Зорианом и как его присутствие не дает сохранить петлю в тайне. «Прискорбно», — заключил Ангел. «Задача была не столь сложна. Как ты допустил, чтобы все так запуталось?» «Не столь сложна?» — возмутился Зак. «Вы хоть представляете, как трудно остановить вторжение в одиночку, не имея возможности ничего объяснить? Пусть врата и были запущены раньше срока, у тебя все равно были сотни попыток», — напомнил Ангел. «Полагаю, твое восприятие сложности искажено. По первоначальному плану, твои противники не знали о петле, и ты мог раз за разом пробовать новые решения. Даже с нашими ограничениями это было вполне выполнимо. Ты же боролся с таким же путешественником, но независимо от того, как это произошло, это твоя ошибка, не наша». Казалось, Зак сейчас начнет орать на Ангела, но напарник взял себя в руки. Сердито фыркнул и молча сложил руки на груди. Не зная, как Красный присоединился к петле, возразить Ангелу было нечего. «То есть вы осознанно активировали врата за месяц до вторжения?» — заметил Зориан. «Вы знаете, что произойдет на месяц вперед? Будущее туманное и всегда в движении. Но некоторые события более вероятны, чем другие», — пояснил Ангел. «В случае бездействия освобождение Панаксета было практически неизбежно». «А почему просто не уведомить церковь, чтобы они разобрались?» — спросил Зориан. «Это может показаться странным, но этот вариант был бы значительно хуже выбранного», — ответил Ангел. «Нам не подобает вмешиваться в конфликты смертных». «Почему я?» — неожиданно сказал Зак. «Если вы можете так точно предсказывать будущее, то должны знать, что я был не лучшим выбором». «Напротив», — возразил Ангел. «Ты был лучшим из доступного, потому ты и был избран». «В чем это лучшим?» — с подозрением спросил Зак. «Это секрет», — отозвался Ангел. «Выбор кандидатов многое ограничивало. Все они должны начинать месяц в теории, должны иметь определенный потенциал и склад характера, должны иметь определенную свободу перемещения и общения, должны отвечать требованиям морали и многое другое. Я не могу раскрыть все подробности. Если бы Зориан начинал месяц в теории, он тоже был бы кандидатом?» — спросил Зак. Зориан выразительно посмотрел на напарника. «Чё это он?» «О небеса, конечно, нет!» — отрезал Ангел. «Он не соответствует почти всем критериям, особенно по складу характера. Удивлен, что он вообще решился рискнуть жизнью ради тебя, учитывая его прошлые поступки». Кажется, ответ Ангела порадовал Зака. «Вот же козлы!» Зориан сердито скрестил руки на груди. «Тогда каков мой текущий статус?» — спросил он. «Я нарушил законы петли, выйдя в реальный мир, но не похоже, что вы спешите это исправить. Значит ли это, что мое присутствие вас устраивает?» На пару секунд пылающие глаза сфокусировались на нем, не упуская ни малейшей детали. И лишь усилием воли Зориану удалось не сжаться и прямо встретить взгляд небожителя. «Ты, запретная сущность, совершил смертный грех, чтобы быть здесь», — возвестил Ангел. «Но нам не чуждо милосердие. Если освобождение первозданного будет предотвращено, мы готовы закрыть глаза на некоторые нарушения». «То есть мне не грозит ваш гнев?» — уточнил Зориан. «Если к концу месяца первозданный останется в заточении», — подчеркнул Ангел. «В противном случае мы будем вынуждены прямо вмешаться в дела материального мира, и тогда нам ничего не стоит проявить усердие и устранить все неподобающее. Ты ведь понимаешь?» «Разумеется», — подтвердил Зориан. «Пусть он и не заключал никаких контрактов, его жизнь также зависит от итога вторжения. Если у него и Зака ничего не получится, если Красный и Сильверлейк выпустят первозданного, Ангелы убьют и его». «Если у вас нет претензий к Зориану, значит ли это, что контракт можно пересмотреть?» — с надеждой спросил Зак. «Потому что сейчас мы не можем пересмотреть контракт», — сказал Ангел. «Это просто невозможно». «Но вы же его заключили», — возразил Зак. «Почему не можете его пересмотреть?» «Это божественная магия», — напомнил Ангел. «Очевидно, ее сотворили не мы». «Ну, конечно. Сейчас уже ничто, даже ангелы не могут творить божественную магию. На это были способны лишь боги. Остальные, включая их небесных служителей, могли лишь пользоваться оставленными дарами». «А просто убрать?» — спросил Зориан. «Так же невозможно», — ответил Ангел. «Он специально создан так, чтобы его было практически невозможно убрать. Боюсь, мы ничего не можем сделать». «Но тогда выходит, что я умру, даже если предотвращу освобождение первозданного», — заметил Зак. «Вам не кажется, что это как-то несправедливо? Очевидно, ситуация сильно отличается от описанной в контракте, и вы сами признали, что заключили его не самым честным образом. «Мы не можем освободить тебя от обязательств», — заявил ангел. «Это просто не в наших силах. Единственное, что я могу обещать, если вы каким-то образом найдете способ освободиться от контракта, мы не станем вас наказывать». У Зака округлились глаза. «Не станете, в смысле, если бы я нашел способ обдурить контракт, вы еще и могли бы вмешаться?» — недоверчиво спросил он. «Мы не первозданные», — сказал ангел. «При всех ограничениях у нас есть возможность влиять на материальный мир. И даже сумеет обмануть оставленное богами заклятие, без нашего согласия ты не избежал бы последствий. Ты заключил контракт, и мы выполнили свою часть сделки. Мы вправе требовать от тебя выполнения всех обязательств, но, как я сказал твоему другу, нам не чуждо милосердие. Если первозданный не освободится, мы закроем глаза на некоторые нарушения». «То есть мне по-прежнему надо совершить невозможное», — пожаловался Зак. «Вы просто не будете возражать, если у меня вдруг получится?» «Полагаю, с твоей точки зрения это так и выглядит», — ответил ангел. Дух на миг замер, многочисленные глаза уставились вдаль, словно слушая что-то недоступное человеку. «Моё время истекает. Если хотите узнать что-то еще, поторопитесь. Дайте точный текст контракта Зака», — потребовал Зуря. «Сам он не может сказать, а я должен знать». В секунду ангел молчал, затем ветви колыхнулись, и внезапно Заку в грудь ударил раскаленный оранжевый луч, ударив впитался, не нанеся никакого вреда. И прежде чем парни успели спросить, какого черта тут происходит, в воздухе перед Заком появились горящие письмена, складывающиеся в слова, слова в абзацы, и еще абзацы, и еще. Целые полотнища текста, перечисляющие права и обязанности Зака. Зорин ожидал пару-тройку кратких предложений, как в гейсах, но никак не длиннющий документ, написанный характерным, тяжелым для понимания юридическим слогом. Хорошо, что у него абсолютная память, потому что только на ознакомление уйдет как минимум несколько часов. И хорошо бы проконсультироваться с юристом. «Ради всего святого, Зак!» — вздохнул Зорин. «Как ты вообще на это согласился? Ни за что не поверю, что ты все это прочитал и понял!» «Я ничего этого не помню!» — поспешно заявил Зак. «И вообще это был тупой прошлый я, ага? Боги-свидетели, прошлый ты тоже был по-своему тупой!» «Ну, тоже верно, но все равно, это ж надо!» «Он действительно не стал читать контракт», — добавил ангел. «Но мы пересказали ему основные положения. Он должен остановить вторжение в Сеорию или умрет в конце месяца. Он должен сохранить петлю в тайне или умрет в конце месяца. Он не должен убивать правителей или иначе погружать страны в анархию или умрет в конце месяца. На него наложены ограничения в освоении некоторых разделов магии души разума, иначе проект не был бы допущен комитетом по этике. И он не может никому рассказать о заключенном контракте. Те же, кто узнал о контракте против его воли, например, глубоким чтением памяти, должны быть нейтрализованы любым эффективным методом. Наконец, по истечении месяца контракт исчезнет, и он сможет делать все, что захочет. Можете уточнить, как вы сформулировали «сохранить петлю в тайне»?» — спросил Зориан. «Всё это есть в контракте», — ответил ангел, указав одну из веток на Зака. «Я знаю, что ты сохранил текст памяти». Ангел снова замер, прислушиваясь к чему-то. «Я должен идти», — сказал он. «У вас один последний вопрос. Если первозданный освободится, будет ли это концом мира, каким мы его знаем?» — тут же спросил Зак, не дав Зорину времени на размышления. «Вероятно, нет», — признал ангел. «Но этот исход все равно крайне нежелателен. И не только из-за последствий для вас лично. Высочайшие поместили множество закладок в ядро, управляющее этим миром. При срабатывании закладки автоматически принимаются ответные меры. Прорыв первозданного в материальный мир активирует сразу несколько закладок. Вам это не понравится. Никому не понравится. Важная часть нашей службы как раз и состоит в том, чтобы не допустить активацию закладок. Ради и материального, и духовного миров. Высочайшие оставляли их против того, что считали угрозой для себя. Разбираясь с угрозами, они никогда не считались сопутствующим ущербом». Внезапно ангел нырнул вниз, коснувшись каменного пола ветвями нижней кроны. Его веточки казались тонкими и хрупкими, но вырвали кусок камня, словно это была мягкая глина, и стали лепить его как глину. Черные веточки мелькали, как сотни пальцев, откалывая куски, заглаживая, равняя. Не прошло и 3 секунд, как в руки Зорина был передан отшлифованный до зеркального блеска каменный куб. Что характерно, во всем этом не было ни капли магии, ангел просто придал форму камню, используя нечеловеческую силу, скорость и точность. «Возьми это», — сказал ангел. «И с его помощью призови меня, когда начнется последняя битва». «Откуда вы знаете, что будет последняя битва?» — спросил Зориан. «Будущее туманное и всегда в движении, но некоторые события более вероятны, чем другие», — повторил ангел. В следующий миг его не стало, а в храме вновь было людно и суетно. Аланик, Свим, Батак, Кила и другие жрецы тут же окружили их, требуя объяснений. С их точки зрения парни просто исчезли и теперь также загадочно вернулись назад. Сами же Зак и Зорин молчали, разглядывая куб в руках Зориана. Шлифованные грани были густо покрыты неведомыми письменами, подобными тем, что были на серебряном кольце позади ангела. И хоть в нем совсем не ощущалось магии, куб загадочно мерцал на свету, да и в письменах прослеживалась какая-то закономерность. В итоге Зорин аккуратно убрал куб, сосредоточившись на более срочных делах. Он еще изучит его и тщательно разберет контракт, но сперва еще одна встреча. Их ожидал Красный.